Вы уже знакомы с устройством пространственного маневрирования. Посмотрела на нас Ханджи, после чего, увидев наши кивки, продолжила: «Аво, ну судя по тому, как у вас хорошо закреплены ремни, вопрос был неуместен». Подергала она специальные ремешки на нас, которые и являются по сути основой всего устройства УПМ, которые спокойно удерживают тело во время полета и натяжения при падении. Как я вычитал из какой-то познавательной газеты в королевском городе, это основа основ при обучении кадетов, научить их правильно надевать и затягивать ремни на теле. Ну раз так, давайте сразу приступим к полетам, вы же умеете хотя бы держать равновесие. После чего, закрепив двигатели, которые мы взяли заранее с собой, нас оборудовали пустыми контейнерами с лезвиями и баллонами с газом. Вот тогда-то я и показал мастер-класс по уничтожению местной флоры. Мой самый лучший навык – ударься со всей дури по дереву и сломай его. Нет, так не должно быть, но что поделать, не мог я пока успевать быстро менять направление и беспрерывно маневрировать от дерева к дереву, не делая перерывы. Ахахихихихи, каталась по земле Изабелла, собирая всю грязь. После каждого такого моего фейла, а их за такое короткое время накопилось довольно изрядное количество, тем не менее сержантки стояли стойко, не проронив ни слова. Ну а что еще можно ожидать? Не каждый день можно увидеть, как какой-то шкет пробивает своим небольшим телом полуметровые стволы деревьев и при этом остается в полном порядке. Это, конечно, не лес гигантских деревьев, но тоже внушает. У меня достаточно быстро кончился газ, и я смущенный спустился на землю. Вот же засранка, ты че меня позоришь, а? Посмотрел я обидчиво на Изабеллу, что лежа на земле глубоко дышала после того, как чуть не задохнулась от сильного смеха. Ну что ж, в целом неплохо, единственное, тебе бы стоило увеличить давление газа на баллоне и научиться почаще отпускать газ и раскачиваться без него. Сейчас своим таким способом передвижения ты хоть и не тратишь много газа, но используешь его непрерывно, а увеличив давление на баллоне, ты сможешь одними короткими выхлопами отправлять себя в полет, а уже в полете спокойно маневрировать и выбирать цель для следующего гарпунного крючка и выхлопа. Да, что-то я не обращал внимания на это раньше, давление на баллоне снизил, а вот само управление и перемещение делал беспрерывным. Проще говоря, когда я перемещался по крышам домов, я при прыжке использовал только газ, без гарпунных захватов, то есть удлинял свой прыжок. Вот привычка и вошла в повседневность, и в итоге при работе с гарпунными захватами, я уже проверял свое тело на прочность, с помощью беспрерывной подачи газа. Мда, с самого начала, как только я получил УПМ, все обучение пошло не по плану, а я, блин, еще ходил огорченный, что это я такой особенный с руками из пятой точки, что даже идеальная реакция не помогает. Ну да ладно, зато живучесть поднял, а теперь еще и стимул к обучению маневрированию появился, не такой уж я и криворукий оказывается. Что ж, я ожидала худшего результата. Прыжки, приземление, реакция, на отлично, а вот со всем остальным, тебе нужно сменить способ передвижения, записала в свой блокнот результат Ханджи. Теперь твоя очередь, обратилась она к Изабелле. Хаем, а она оказывается неплохо умеет схватывать на лету, посмотрел я на резво летящую смеющуюся девушку, что с легкостью начала крутить пируэты, восьмерки и бочки вокруг деревьев методом выхлопа и раскачки. Да уж, талантище, вот так сразу применить новый метод передвижения на практике, это действительно круто. Она раньше повторяла за мной, поэтому у нее мало что получалось, а тут, всего лишь несколько советов от профессионала, вуаля. Вот оно, различие между самообучением и обучением под присмотром профи. Хм, прекрасно, методы передвижения, конечно, отличаются от общепризнанных, но думаю, что это даже хорошо, дала она оценку Изабелле, на что та только громко засмеялась с руками на поясе и со словами: «Ну что, слышал, Ал, кто теперь тут самый крутой?» Показала мне язык. Нет, мне не обидно, совсем. Придется ночью теперь помимо медитации еще и в маневрировании тренироваться, посмотрим, кто у нас будет смеяться последним. С обидой подумал я, пока укладывал двигатель от УПМ в небольшой мешочек. Ну что ж, вы оказались куда лучше, чем предполагалось ранее. Конечно, еще будет множество всего, чему вас будут обучать до следующей экспедиции, но самое главное, вы умеете, можете удержать на месте своего паникующего товарища, который может допустить кучу ошибок и тем самым повлечь за собой множество жертв, а также убежать и улететь на УПМ, улыбнулась нам Ханджи. А возможно, если у вас хватит умений, сможете убить даже Титана. Но тут невозмутимо вставила свое слово Инаноба, хотя даже лучшие из лучших с кадетского училища минимум первые два экспедиции тряслись от страха, как только впервые сталкивались с Титаном. Поэтому заранее прихватите с собой запасное белье. Это вы так делитесь знаниями из своего опыта, да. Тем не менее эта колкость не заставила как-то отреагировать на нее девушку, подумал бы я, если бы не румянец, проступивший на невозмутимом лице. Примечание к части. Няшная Хис с Собакином, HTTPS, 2020 часов 2 минуты, 11.5 от 2C 659560 и 5 F 5963 B 9D 461472 Ханджи, HTTPS. 2020 часов 2 минуты, 11.9 и 3416 C6CBF 6 и 16221 D 377 D 8 B 06 A 8 Ирина, HTTPS. 2020 часов 2 минуты, 11.77667 и B 76 CD 1 F 1 F 08 F 561 A 2 D 660 A 00 Изабелла, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 11 секунд я 3.95 и 38 ди 770 2644 и 14 си 14 эд 477 ди 5. Глава 26. Глава 26. Открыть ворота. Скомандовал командир разведкорпуса. Гыр-гыр-гыр-гыр. Поднялись ворота на юге стены Мария, в округе Шиганшина. Товарищи, сегодня мы продвинемся на еще один шаг. Посмотрим, чему вы научились на тренировках. Покажите им мощь человечества. Продолжал кричать Кис Шадис, тем самым разжигая внутренний огонь у всех окружающих, да начнется 17-я экспедиция за стены. Всем вперед! Стартанул тот впереди всех, после чего за ним последовали и другие. Ну все, назад дороги нет, подумал я, проезжая под воротами округа Шиганшины. Не сказать, что я сильно волновался, черт. Да я всеми силами пытался отодвинуть мысли об этом дне на задворке сознания. Все-таки трудно делать первый шаг в неизвестность, в которой тебя ждут толпы кровожадных до человеческого тела великанов. И как только Белла может сохранять спокойствие. Посмотрел я на девушку, что с огнем в глазах и улыбкой не могла дождаться момента, когда покинет эти стены. Хахе, не волнуйся, Ал. Если что, просто будь поближе к нам, подбодрил меня один русоволосый парень по имени Гергер, с которым я познакомился во время обучения, а если что, просто беги. Да, ты прав, не время пускать внутрь себя страх. Я убил уже достаточно людей, пришло время пополнить список из титанов. Разве не для этого дня я все это время тренировался и познавал свои способности? Думал я, вспоминая трехмесячный период обучения, все-таки было бы куда легче, если бы я не знал, что титаны – это превращенные обычные люди. Ну что же, товарищи, с базой мы окончили, пришло время рассказать и о самом главном. Весело сообщила всем присутствующим в лекционном зале учитель Ханджи, на что все присутствующие вяло ответили «Ура!», а именно, поговорим о типах титанов. Вот на это народ уже отреагировал более благодушно, кто-то даже проснулся на последних партах. Прошло 4 недели с тех пор, как наша небольшая партия из 3 человек поступила в разведкорпус. Так уж получилось, что практические совместные тренировки перенесли на последние 1.5 месяца, так как большинство хоть и умело кое-как маневрировать, тем не менее никто не знал повадок и отличий титанов. А от этого зависит дальнейшая тактика при столкновении с определенным типом титанов, поэтому решили вначале весь упор сделать на теоретических знаниях и ежедневной тренировкой без использования УПМ, чтобы уж совсем не нагружать организмы новичков. Но я не расслаблялся, и каждый божий день утром и вечером заставлял тренироваться вместе с собой Изабеллу, тем самым тренируя новый вид передвижения, а также совместные атаки на манекены. Сейчас девушка попадает и убивает один манекен из 4. И это, я вам скажу, прогресс. Что же касается меня, то потребовалось всего-то около 1.5 недели бессонных ночей тренировок в маневрировании и медитации, и вот он я, летающий орел. Ну хотя орел, громко сказано, хоть у меня не получались такие удивительные пируэты, как у Изабель. Тем не менее, благодаря своей безупречной ловкости, у меня получалось поражать 4 манекена из 4, что в дальнейшем позволило также этим фактом отвечать на колкости девушки. Да и вообще, если бы не поддевание от этой девицы, так бы я уже набил бы все-таки шишку на всем теле от неудачных приземлений об столбы деревьев. С Белой вообще разговор короткий. После 2 недель работы ее персональным будильником, девушка таки приобрела привычку просыпаться раньше, но несмотря на это, эта извращенка начала получать какое-то эстетическое удовольствие от моих нежных прикосновений, шепотов и щепоток, поэтому после 2 недель я сразу приходил с ведром холодной воды, чтобы сбить спесь с этой извращенки. Всего пару таких бодреньких утречек, и вот, последние 2 недели она как штык уже ждала меня в форме у себя в домике. И да, она жила вместе с Нанобой, но та уходила очень рано утром тренироваться. Но даже так, порой я замечал случайные прикосновения и объятия при тренировке. Мда, похоже, у нее совсем башню начало сносить, хаем, хотя сейчас же март, неудивительно. Что касается истории, девочка активно впитывает как губка знания от своей старшей сестренки, она даже научилась ставить уколы. Хотя ей по неопытности пока не доверяют ставить их пациентам без должного наблюдения со стороны профи. Хаем, ну вроде я не заметил каких-либо отклонений у девочки из-за шефства Ирины, но я продолжаю по мере возможности приглядывать за ними, мало ли что. Глав, врач или же в моем понимании кровавая медсестра все так же проводит какие-то кровавые эксперименты на пациентах, не давая возможности посмотреть на них из со стороны, видимо в ее понимании девочка должна подготовиться психологически, слушая стоны и крики за ширмой. Что же касается самих пациентов, это бывшие военные, которые сами пришли на эксперименты к Ирине, имея надежду вернуться в строй. Все дело в том, что сейчас женщина экспериментирует с протезами для рук и ног и при этом активно переписывается с изобретателями промышленного города, да в кругу военных, это оказывается не такой уж и секретный объект. В общем, из военных с ампутированными конечностями, пока никто не вернулся в строй, зато они теперь могут свободно ходить. Впрочем, эксперименты продолжаются, и Иринин вклад в общее дело неоценим. Ну это, по словам этих же пациентов, для меня главное, чтобы ХИС не обидела. Что же касается нынешнего времени, то весь этот месяц нас нагружали прям очень познавательной информацией, настолько познавательной, что даже я не гнушался и иногда дремал на занятиях учителя Ханджи. Псевдоистория возникновения титанов, в котором они просто появились, или же то, что раньше у людей было оружие, способное убивать титанов, это определенно интересно, но не настолько, чтобы уделять этому все время. Хотя были и действительно интересные моменты, это история создания УП неким Энджелом Антонином, а также доведение этого устройства до нынешнего удобного дизайна Шарли Инносенсия, ну и также стоит упомянуть кукла Манселя, ставшим первым, кто создал базовые движения в управлении устройством пространственного маневрирования, а также первым, кто начал проводить более-менее полноценные экспедиции за стены. Экспедиции раньше в основном проводились небольшими отрядами из 10-30 человек с целью получения хоть толики информации по поводу титанов, но так как это не приносило должной информации, разведкорпус все-таки закрыли, чтобы через десяток лет еще раз его открыть и с новыми силами начать исследовать внешний мир. Именно после этого стали посылать отряды не из 10-30 человек, а 120. И именно поэтому с тех пор и ведутся подсчеты экспедиций, так как они уносили множество жизней, и чтобы никто не забывал имена почивших солдат, начали подсчет экспедиций. Кстати, в основном экспедиции происходили через округ Шиганшину, так как руководству было выгодно, чтобы обычный люд видел, на что уходят их налоги, хоть намного выгоднее было бы совершать походы через тюрьмы на севере, западе и востоке. Я хотел поднять этот вопрос, но почему-то никто из преподавателей исследовательского отряда не обмолвился словом даже про ту же Нараку, поэтому я не стал открывать рот почем зря. Я пока не знаю, насколько секретна информация по поводу тюрем, хотя про тот же промышленный город более-менее известно в кругах военных. Ну, в остальном рассказывали почти одно и то же на занятиях, собрали экспедицию, отправились за стены, ничего толкового не узнали, более половины отряда умерло от рук титанов. Профит, КХМ, мда, такая себе инструкция по самовыпилу. Подумал я о подобных экспедициях. Стремное это чувство, когда знаешь, что все солдаты умирают просто так, а информацию о настоящей ситуации в мире знаешь только ты и одна прародительница. А ведь действительно, я все еще не могу понять, почему истинные правители этого места позволяют совершать такие вылазки. Разве это не несет свои риски? Или же существование разведкорпуса – это своего рода средство против перенаселения в стране? Парадис все же не резиновый. На данный момент известно три вида титанов. Это обыкновенные, аномальные и девианты. Начало рассказывать аудитории Ханджи, которая уже полностью была во внимании девушки. Даже Изабелла, обычно спавшая на ее занятиях из-за утренних и вечерних тренировок, сейчас внимательно слушала. На данный момент самое большое разнообразие титанов – это обыкновенные, от 3 до 6 метров человекоподобные, с большими головами, которые пропорциональны их телу. Они похожи на человека, некоторые с выраженно большой головой или длинными конечностями, обычно они стандартные титаны, 7-10-метровые. Также гуманоиды, подобные человеку, встречаются у некоторых огромная голова непропорционально их телу. Скорость бега ниже лошади около 30 км в час, 14-15-метровые. Также гуманоиды, у многих встречается странный рот, скорость примерно 50-60 км в час. С учетом их роста довольно маневренные и быстрые. Встречаются среди них и те, кто может забираться на здания или пытаться взобраться на деревья. Они не считаются девиантами. Далее аномальные. Самый опасный класс титанов – быстрые и сильные, отсутствие мозга и сильные инстинкты позволяют выслеживать человека издалека и гнаться за ним. Убить сложно из-за высокой маневренности. Способен прыгать с места вверх. Встречаются как от 3 метров до 15. Редкие монстры бегают на всех 4 конечностях. И последние известные на данный момент – это девианты. Титаны-девианты имеют сильно развитую способность находить жертву с помощью инстинкта. Увидев человека, они бегут к нему, способны, если не съесть его, то, прыгнув, раздавить, после этого может просто развернуться и уйти во свояси. В некоторых ситуациях можно заметить девианта, бегущего в толпу, в которой может нанести больший вред, не замечая при этом отдельных людей. Скорость бега около 60 км в час. Поэтому в основном из-за них перестали использовать тактику толпы. Они не являются аномальными. Это все известные нам сейчас титаны. Не стоит забывать, что разумных, как мы, среди них нет. Они могут выглядеть безобидными и даже с какой-то стороны милыми, но никогда не забывайте, они убийцы, готовые сожрать вас в любой момент. Строго закончила Ханджи, после чего, сверкнув очками, продолжила: впрочем, вы и сами это поймете, после того, как вашего друга будет жевать у себя во рту один из них. Мда, вот что-что, а запугивать она умеет. Народ был немного в шоке от этого напутствия. А что вы рты-то пораскрывали в немом вопросе? Думали, в сказку попали. Сержант, возможно, было бы лучше помягче им донести имеющуюся информацию? Неуверенно спросил ее подчиненный. Нет, пусть сразу понимают, что их ждет за пределами стен. Строго сказала она, после чего мигом показала милую улыбку и продолжила куда более дружественным голосом: что ж, а дальше поговорим о тактике противодействия. И если проще описывать, то тактика заключалась в следующем. Во всех стычках с титанами нужно действовать в команде, чтобы в затруднительной ситуации рассчитывать на помощь товарищей. Особь одна, и она является обыкновенной. Ты можешь попробовать справиться в одиночку, но будь крайне осторожен на все 150%. Если уже больше, то лучше жди товарищей. Встретил аномального. Попытайся уйти уворотами, используя местный ландшафт и препятствия. Если такой потеряет тебя из виду, ты спасен, если нет, можешь попытаться убить его, все равно ты труп. Ну что, если же ты вдруг понравился какой-нибудь женщине-девианту, то смело прыгай той в рот, все равно она будет тебя преследовать до тех пор, пока не убьет, при этом даже побрезгует совать сама тебя в рот, если сам не прыгнешь, как делает большинство титанов. Если же ты понравился мужчине-девианту, то можешь попробовать сбежать, все-таки они ничем друг от друга не отличаются, просто скормить себя женщине-девианту не так обидно, если ты мужчина. В случае девианта, лучше найти товарищей, которые смогут как-либо отвлечь девианта, в таком случае у тебя будет шанс от него сбежать. Но сержант, а что будет, если мы вдруг встретим разумного титана? Кинул я фразу, чтобы она могла уже сейчас задуматься о противодействии в будущем. Ну, если встретите такого, то лучше дождаться подкрепления, хотя, если он будет иметь такой же разум, как у людей, то это определенно будет конец для человечества», — безэмоционально ответила на вопрос Ханджи. «Но, если и так, нужно быть готовым ко всему», — сказал я той. «На самом деле, даже те устройства, которые создали в каноне специально для удержания женской особи, были бы очень полезны для захвата обычных титанов, так почему бы и нет?» — посмотрела на меня сверкающим взглядом девушка. «Эй, не смотри на меня так, ты меня пугаешь. Ну, кое в чем ты прав, нужно будет разработать специальный план, новое оборудование, а что, если...» Ну вот, дал пищу на размышление, четырехглазая ушла в себя и не вернется на ближайшие полтора часа. После всех лекций у нас начались совместные тренировки, на которые пригласили людей из отряда наблюдения. Это были Рене, Хиннинг и Гергер. В общем, приятели Белобрысы, именно они нам рассказывали и показывали базовые позиции для атаки одиночной цели, противостояние особям от 2 до 4 и тактику отвлечения от девиантов в составе группы. Единственное, что самое сложное оказалось, это противостояние на открытой местности, то есть в поле, где не было мест, за которые можно зацепиться гарпунным захватом. Хотя сложность эта была для обычных людей, я же с помощью одного прыжка и газа мог достигнуть уязвимой точки на шее 15-метрового, поэтому мне в этом плане полегче. Запрещалось биться на открытой местности. Ну, на деле все выглядело легко, а вот на практике, последние 16 экспедиций заканчивались серьезными потерями, поэтому могу с точностью сказать, что какие бы идеальные тактики ни придумали, они все равно не помогут против непредсказуемых титанов. Эх, надеюсь, мне не придется решать все проблемы с титанами в одиночку. В каноне не рассказывалось в подробностях о жизни Леви с остальным отрядом во время экспедиции. Известно только, что экспедиции несли всегда огромные потери, думал я, смотря на все дальше отдаляющиеся стены Парадиза. Все же, какие же ублюдки эти двое. Вспомнил я вывеску на одной небольшой чайной лавке, что находилась прямо в центре Шиганшины, на которой указывалось: «Чайная лавка Фарлана и его друзей определенно должен как-то им отомстить». Но я не только эту чайную лавку увидел, но также карапуза Ирена, что со своей мамой среди толпы провожал наш дружный разведкорпус в путь. Ох, какое же лицо было у него, хотя, чего уж там, почти все люди, как увидели маленького меня, начали тыкать пальцем и шептаться про то, что в разведку начали брать детей, пришлось прикрыться капюшоном. Похоже, в скором времени поползут какие-нибудь неприятные слухи. «Ал, ал, смотри, Титан!» — весело крикнула мне Изабелла, указывая вдаль, откуда в нашу сторону бежал девиант, блеск. «Ну ладно, посмотрим, на что способны наши ветераны». Примечание к части. Обыкновенные титаны, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 11 секунд 0 си 12597 си би 390 си 8485 и 54 и 04 и 218 и 42 аномальные, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 6/7 и 37 би си 1 би 76 эф си 89 к 2 ди 0 496 и 983 би 5 эф 7 девианты, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 6/6 ДСФ БКФ 3 ЭДБ 9 Б 8 Ф 6 миллионов 138 тысяч 462 и 921 Нанаба и Ко, HTTPS. 2020 часов 2 минуты 11 секунд и 5350 и 28851 ДФ 71 ДБФ 5 Д 639 СБ 3 ДД 242. Глава 27. Глава 27. Бух-бух-бух, быстро разносился по всей площади звук топота от бегущего вдалеке гиганта. Впереди девиант, несется прямо к строю. Передал сообщение командующему солдат из отряда наблюдения, что увидел вдалеке красный дым. Так, по сторонам никого. Стреляй белым сигналом в северную сторону. А также отправьте небольшой отряд на уничтожение гиганта, отдал приказ Шадис солдату, на что тот выстрелил из ракетницы в воздух, после чего умчался в противоположную от сворачивающей экспедиции сторону. «Эрвин, новый метод с использованием ракетницы уже кажется очень полезным. Надеюсь, ваша нынешняя тактика сработает», — похвалил командир Эрвина, Как только увидел позади себя столбы белого дыма в небе, указывающие в сторону севера и последующий измененный курс следования всего легиона разведчиков. Да, идея того мальчика с использованием сигналов оказалась действительно полезной. Жаль, времени на обдумывание той тактики совсем не оставалось, задумался Эрвин Смит о темнокожем мальчике, из-за которого ему с коллегами пришлось в последний момент дополнить стратегию прокладывания пути следования экспедиции. К сожалению, на продумывание стратегии уходит все свободное время специалистов исследовательского отряда во время отдыха между экспедициями, поэтому в последний момент что-то менять в будущей стратегии крайне нежелательно. А уж в связи с тем, что этот же пацан отправил Эрвина в госпиталь на 3 месяца, то уж его коллеги были тем более против смены будущего плана в последний момент, так как потратили слишком много умственных сил за это время без командира. В этом плане Эрвин и сам был против смены плана, все-таки менять все в последний момент из-за слов какого-то мальца из подземелья, это действительно бред. Но все же идею использования ракетниц в плане глобального управления отрядом, как единым организмом, решили применить в этой экспедиции, благо сигнальные пистолеты со снарядами были в избытке и подобным способом раньше не пользовались. Единственное, чего не хватало, это разноцветных снарядов для обозначения определенных видов титанов. Тем не менее есть и плюсы, снарядить всем необходимым смогли все 120 человек. Хм, неплохо, не ожидал, что солдаты смогут так резко и синхронно сменить курс направления, сказал я, смотря на то, как весь легион свернул на север, уходя от приближающегося девианта. В таком положении солдатам из отряда наблюдения будет намного проще уничтожить цель. Прошел час, с тех пор как мы выехали из района Шиганшина, солдаты из гарнизонных войск отлично смогли отвлечь тех гигантов, которые ошивались возле стены, и те благополучно не погнались за нами вдогонку. Конечно, было бы намного удобнее разобраться с ними за раз разведчиком, но, к сожалению, возле стен собралось порядком около 20 особей титанов, а у разведки пока нет какого-либо эффективного оборудования для противостояния толпам монстров. Внешний мир почти ничем не отличался от того, что находился внутри стен, или же это мне так казалось из-за того, что я всегда был свободен в прошлом. Думал я, смотря на то, как множество людей из разведки с упоением смотрели на огромные просторы, простирающиеся до гор, озер, рек, лесов, и хоть это все можно было увидеть и внутри стен, люди словно стали живее, выйдя за пределы стен, словно больше ничто не сдерживало их от познания чего-то нового. Сдерживало, значит, да, возможно, эти стены действительно помимо защиты от титанов имеют еще какой-то эффект на жителей Парадиза. Или это что-то вроде эффекта свободы для заключенного, размышлял я, смотря на них. Не спать, резко крикнула в ухо рядом скачущая на небо, строго кинув на меня взгляд. Сейчас нужно быть максимально сконцентрированным, так как опасность может поджидать на каждом шагу. Спасибо, пока еще не кэп, я полностью уверен в своих силах, на самом деле реально засмотрелся. Медитация по ночам дала достаточно неожиданный эффект. Я не получил каких-либо навыков, но стал более углубленно осознавать окружающий мир, словно у меня открылся третий глаз, который может увидеть нечто большее, чем простой осмотр окружающего мира двумя глазами. Ну и еще я смог добить до капа в 20 единиц характеристику духа, поэтому сразу стало понятно, что медитация – это лучший способ поднять характеристику духа на данный момент, причем этим лучше заниматься по ночам, так как днем у меня намного сильнее усиливается поглощение энергии от солнца, вследствие чего я становлюсь слишком возбудимым и энергичным, что мешает познанию окружающего мира. Такая себе палка о двух концах. В итоге я уменьшил свой полноценный сон до минимума, мда. Тем не менее, единственное из характеристик, что осталось поднять до капа, это интеллект. За все время я его смог увеличить только на 1 очко, дотянув до 1500, и за все это время я так и не понял, зависит ли его рост от познания окружающего мира, или все-таки у системы есть какие-то определенные рамки, зависящие, допустим, от того же моего возраста. Этот вопрос меня действительно очень волновал, потому как в отличие от той же увеличившейся мышечной массы в несколько раз, мое тело выросло всего на несколько сантиметров за весь год, или же я действительно просто карлик. До нее, бред какой-то, бух-бух-бух, бежал позади всего легиона девиант, пока возле него готовились к перехвату солдаты из наблюдательного отряда. «Какая отвратительная рожа», — сказал я, смотря на эту несущуюся, размахивая руками, махину. «Я уже видел нашу прародительницу, но та куда более симпатичнее выглядела в форме титана». «Хы, это ты еще их вблизи не видел», — нервно усмехнулся Гергер, скача так же рядом со мной. «Лучше бы ускориться, а то не хотелось бы мне умереть под ногами этого ублюдка». Сейчас мы находились в самом конце строя якоря. Именно таким в этот раз строем решили отправиться в экспедицию наши специалисты. Нет, я не имею что-то против, так как сам далеко не являюсь гением стратегии, просто неохота было следовать заранее проигрышной тактике. Один только факт того, что они еще не использовали для управления строем ракетницы, удручал. Поэтому кое-как вспомнив ту самую тактику дальнего обнаружения, я ее пересказал, ну почти пересказал, все-таки не могу же я все помнить. Ну да ладно, эти специалисты все досконально записали, зарисовали и убрали в дальний ящик, взяв на вооружение одну тактику сигнального управления строем, сказав, что если ракетницы окажутся полезны, то так и быть мы пересмотрим тактику этого мальчонки из подземелья. Тактика якоря, как можно понять, визуально смахивает на якорь, только если у реального морского якоря так называемые усики доходят до половины самого инструмента, то у стратегического наоборот основание и два усика одинаковой длины, точнее последние даже больше получаются из-за полукруговой формы. В данном случае стратегический якорь состоит из двух частей, основание и два усика. Основание – это центральная часть. В самом начале находится мозг всей экспедиции, а именно командир, капитаны отрядов и несколько подающих надежды людей из исследовательского отряда. Далее идет отряд снабжения и медперсонал, окруженные множеством опытных солдат. Они являются сердцем экспедиции. А заканчивают основание, новички, вместе с несколькими солдатами-ветеранами. А в этом отряде присутствует самое большое количество людей для привлечения внимания гигантов. Два усика, всю площадь от одного усика, до другого занимают небольшие группы из отряда наблюдения. Их обязанность – это быстрое обнаружение гигантов и при возможности их уничтожение. Если они не справляются, то пока новички занимаются отвлечением титанов, солдаты-ветераны должны тех прикончить. Выглядит логично и ясно. Как бы не так. А-а-а-а-а. Бам! Прозвучал крик одного перекушенного пополам солдата. Похоже, план по уничтожению девианта прошел успешно наполовину. Как я понял, большинство людей из отряда наблюдения поделены на множество групп по три человека. Поэтому пока один солдат отвлекал гиганта, двое других либо уничтожали его, либо бежавшему следом за всем легионом гиганту удачно перерезали сухожилия на ногах и тот успешно падал, но все пошло немного не по плану, и солдат, который отвлекал девианта, был перехвачен ртом титана в самый последний момент перед падением. Похоже, тот просто в последнее мгновение сделал особо сильный прыжок и благополучно получил свою жертву. Мда, похоже, девиант оказался аномальным. Для гигантов выделили три группы, но они все равно не являются панацеей и только исходя из этой информации нельзя делать выводы о противнике. Девиант со всей скоростью, ни на что не отвлекаясь, шел к своей цели, которая находилась в конце строя, где как раз больше всего народу, тем не менее никто не отменял того факта, что тот все же отвлечется на надоедающую на периферии зрения муху. Не стоит забывать, что чем гиганты умнее, тем они еще больше непредсказуемы, прям как люди. Значит, все же чистые титаны могут иметь хоть какой-то разум и используют его в основном только для того, чтобы поймать так называемого шифтера, и чем более разумен в своих пределах чистый, тем еще более он аномален, думал я, смотря на то, как двое оставшихся в живых разведчика разрезали затылок титана, или я что-то путаю. Почему же тогда девианты просто-напросто часто затаптывают свою жертву и не поедают ее? Возможно ли, что прошлые жизни бывших людей действительно могли как-то отразиться на титанах? Ай, неважно, для начала стоит разузнать, как великаны будут реагировать на мою тушку. Пытаются ли они скушать каждого, кого увидят, или те, кто не имеет элдийской крови, в относительной безопасности. Эх, минус один, двояко прокомментировала Изабелла, посматривая на сцену позади. У нас в задней части также все новички и более опытные солдаты были поделены на небольшие отряды по 3-4 человека. Я ехал в конце строя в компании Изабеллы, Нанабы и Гергера. Последних двоих, как достаточно опытных военнослужащих, сделали главными в замыкании всего легиона, Ал, может, присоединимся к ним? Уверена, от нас больше толку будет, хе-хе. Сменила позу задом наперед на скачущей лошади девушка, сев ко мне лицом. Сама непосредственность, блин. Хотя, с нашей пока небольшой скоростью, такие трюки еще можно выполнить без каких-либо последствий для себя, так как впереди едущие повозки со снабжением максимум могут развить скорость в 30 километрах, че и то на более-менее ровной поверхности, которая есть только внутри стен, а тут же, максимум 20-ка. Хватит поясничать, сядь нормально, ты отвлекаешь солдат. Строго осудила девушку на небо, и не смейте ломать строй. Вы можете делать что захочется внутри стен, но уж извольте слушать приказы начальства за их пределами. За все время обучения я не раз напоминал ей о том, что мы хоть и являемся солдатами, но в отличие от тех, мы можем в любой момент просто уйти. Обычно у военнослужащих нет понятия контракта и они просто работают до талого либо уходят со службы по собственному желанию или по состоянию здоровья. Я задумался о контракте в момент, когда на вторую неделю пребывания в штабе захотел выбраться в ближайшую деревню, но не получилось. Видите ли, никто не сообщал дозорным, что как минимум трем наемникам разрешено выходить за пределы базы, да даже тот факт, что мы наемники, все просто не приняли во внимание. Вот тут-то я немного прифигел, да хмурый направился в кабинет Шадиса, где тот мне внятно объяснил, что официальных документов не будет, пока мы не окончим первую экспедицию, так как именно от ее успехов зависит то, подпишут реформу о официальном принятии на службу в разведку всякий сброд или нет. Ну, правительство понять можно, все же это впервые, когда людей записывают в армию в обход той же кадетки, а уж когда их берут аж из подземного города, тут и вовсе жди беды, все-таки на каждого официального военнослужащего имеется портфолио, что в разы упрощает работу с ними, а у подземцев ни документов, ни положительной репутации, все держится на честном слове. И сколь я не бился за официальное разрешение, все было без толку, поэтому принялся по вечерам скрытно выбираться с базы. А что? Я свободный человек, так сказать, право имею. А вот после экспедиции, как появятся официальные документы, вот там и поговорим. Внимание, привал 1 часа. Услышали мы крик издалека, как только следующие 2 часа неспешно двигались по более-менее протоптанной дороге. Похоже, за все время существования разведчиков, только этой дорогой и пользовались все время, хотя уж лучше по ней, чем проходить сквозь дебри заросших лесов и высоких холмов. Так сказать, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Тем не менее она показала себя с лучшей стороны, так как заросшие леса и холмы не дают пройти заблудшим титанам. За все время пути нам попадались гиганты, но из них больше не было аномальных и девиантов, а с обычными расправлялись опытные военнослужащие из отряда наблюдения, да и обычных было немного. И судя по протоптанной дороге, а также рассказам о прошлых экспедициях, разведка не особо стремится захватывать новые территории, направляясь тупо вперед, а скорее наоборот пару километров проедут на юг, поставят лагерь и начнут уже двигаться обратно, осваивать территорию в стороны запада или востока, ища и изучая новые местности. Похоже, обилие титанов и потери людей из-за них являются не единственными проблемами экспедиции. По мнению специалистов, глупо идти просто прямо в одну сторону, так как велика вероятность заблудиться, если, конечно, не знать, что мы находимся на острове, хотя они в чем-то правы, все же неизвестно, сколь далеко находится то самое море, а уж обилие титанов и вовсе может окружить весь легион и уничтожить со всех сторон, поэтому нынешний метод изучения вполне разумен, но в то же время долог. На привал мы остановились возле какой-то разваленной деревни, да, именно так. От деревни остались только каменные фундаменты с небольшими кусками камня, смутно напоминающим стены, но и по этим следам былой цивилизации можно было четко понять, что деревня была достаточно больших размеров, так как на всю ее площадь уместился весь легион из 120 разведчиков. Как я понимаю, это та самая, одна из немногих бывших деревень, о которой нам рассказывали на лекциях. Спросил я на небо, как только слез коня и начал делать зарядку. Что? За пределами стен кто-то жил. В последний момент энергично вставила свою лепту Изабелла, начав оглядывать все вокруг. Дура, нужно было внимательно историю изучать, а не спать на уроках. Хотела дать девушке подзатыльник белобрысая, но отдернула руку с презрительным взглядом в последний момент. «Эй, Не волнуйся, глупость не передается через подзатыльники. Да ладно тебе, Нана, ну проспала она учебную часть. И что? Подошел к нам Эгергер, все мы не без греха и спали на теории, в которой не требовалась физическая подготовка.